Лаура, у меня тоже сложилось впечатление, что в тебе что-то изменилось. Но в отличие от тебя, я не считаю, что это каким-то образом повлияет на нашу совместную работу. В конце концов, разве не мы утверждали, что предсказуемость лишает отношения будущего? Разве не мы всегда твердим, что именно постоянные перемены в другом делают каждую встречу незабываемой? Ты не задумывалась о том, что как раз наша с тобой непредсказуемость придает отношениям оттенок волшебства? Да, волшебства. Волшебства. Я боюсь, что не вполне согласен с твоим высказыванием о расставании с иллюзиями. Я связываю исполнение мечты с волшебством, потому что верю, что волшебство существует. И оно доказывает свое существование всякий раз, когда некогда бесплодная мечта притворяется при нашем посредничестве в действительность и становится осязаемой. Я думаю, ты согласишься, что мы в этом смысле не отличаемся от любой другой пары. Нам нужна лишь частичка волшебства, которую мы сумеем получить, если сможем удивить друг друга и встретиться не там, где виделись до вчерашнего дня. Нужно удивление без парализующего страха, удивление, которое разбудит любопытство, а не вызовет неуверенность перед непредсказуемым. И думаю, ты тоже согласишься, что мы можем изменить реальность настолько, насколько способны ее принять. Позволим себе предаться фантазиям. И только тогда сможем насладиться этим разделенным сном о семье, любви или работе. Как говорил Амброс Бирс, если хочешь, чтобы твои сны стали реальностью, проснись. 1000 поцелуев. Фредди. Ответ Лауры доставил Роберто радость от того, что на этот раз его мечта воплотилась в жизнь. Лаура продолжала ему писать.